Глава первая. 2008 год. В Цюрихе у штаб-квартиры ФИФА было не протолкнуться. Телевидение, журналисты, туристы, фанаты и просто любопытные стремились хотя бы издалека окунуться в мир роскоши, славы, блеска и до неприличия огромных денег. Но даже просто увиденное вызывало у толпы опьянение и восторг на грани с безумием, которое усиливалось, когда появлялись они, небожители, на своих роскошных автомобилях, великолепных нарядах от известных кутюрье, одаривая толпу чарующей, снисходительной улыбкой. Политики, миллиардеры, звезды кино, музыки, моды и спорта – все они прибыли в отель «Эля Бристоль» для того, чтобы почтить своим вниманием церемонию вручения «Золотой мяч». На ней будет объявлено имя лучшего футболиста, хотя все это было формальностью и показухой, так как ни для кого не являлось секретом, кто есть и будет этим лучшим. Данное же мероприятие было очень важной частью огромного бизнеса, а также возможностью развеять скуку и потешить тщеславие собравшейся элиты. Однако даже тех, кто это понимал, будоражил и заставлял завистливо скрипеть зубами тот факт, что сие грандиозное событие, а также внимание и восхищение, начиная с VIP-персоны, заканчивая простыми людьми, будет посвящено одному человеку. А потому, когда к отелю подъехала Бугатти Верон, этого уже и без церемоний известного виновника торжества воздух наэлектризовался от невероятно возбужденной энергетики, восхищения, слепого обожания, зависти, злости, колоритная гамма чувств и эмоций. И было из-за чего. Из автомобиля на красную дорожку вышел невероятный мужчина. Он излучал сильнейшие потоки сексуальности, силы и харизмы. От него невозможно было оторвать взгляд. Высокий, мускулистый, со скульптурными чертами лица. Озорная мальчишеская улыбка, обращенная ко всем собравшимся, усиливала его харизматическое влияние на окружающих. Черные волосы были уложены в прическу, которая подчеркнула образ легкомысленного сердцееда, но цепкий и проницательный взгляд говорил о целеустремленности, уме и знании, что он лучший. И уверенность его была непоколебима, так как это звание он заслужил усердным трудом, кровью и потом. Он был выходцем из обычной среднестатистической семьи. Все необходимое у него было. Родители любили. Старались, чтобы он и две его сестры ни в чем не нуждались, но никаких излишеств у них не было. В общем, все как у всех. Точнее, как у большей части населения страны. Родился он в Португалии, хотя сам был португалец только наполовину. Мать его была англичанкой, но, выйдя замуж, переехала к мужу. Семья у них получилась дружная, но радость в ней продлилась всего 11 лет. Глава семьи Габриэль Беркет умер от бронхогенной карциномы. Когда ее обнаружили, была уже третья стадия. Денег на операцию не было. Поэтому, смирившись, Габриэль делал вид, что ничего не происходит. Дети до самой смерти не знали, что с отцом. Мать крепилась как могла, но рак парализовал блуждающий нерв, и отец перестал говорить. Той же ночью были слышны душераздирающие рыдания Меган Беркет. Младшие Беркеты не знали, что конкретно случилось, но чувствовали, происходит что-то ужасное. Дети старались вести себя как раньше, радуя отца. Когда он умер, мать долгое время не могла прийти в себя, а дети были безутешны. Но острее всех переживал потерю сын. Он всегда был очень близок с отцом. У них сложились дружеские и доверительные отношения. А потому его смерть оставила огромный шрам в сердце ребенка и изменила его доверчивую, жизнерадостную натуру. Он стал скрытным, замкнутым, нелюдимым. Со временем, благодаря поддержке и помощи родственников, жизнь в семье Беркетов наладилась, хотя женщине было очень тяжело воспитывать троих детей одной. С девочками у Меган не возникало проблем. Они были послушными и прилежными в учебе, помогали матери по дому. Но ее очень беспокоил сын. Он был постоянно напряжен. Учился очень плохо, почти не играл, редко говорил, перестал улыбаться. Мэгги не находила себе места, просила девочек уделять брату больше внимания, водила его к психиатру, но все было без толку. Мальчик по-прежнему не проявлял интереса к жизни, и она стала уповать только на время и на Господа. Однажды, когда Маркусу исполнилось 7 лет, он увидел, как старшие мальчишки гоняют на улице мяч, показывая разные финты. Мальчик загорелся желанием научиться делать так же. Мэгги увидела в этом желании ответ на свои молитвы и, недолго думая, отдала мальчика в футбол. С того момента для Маркуса все остальное ушло на второй план. Поначалу он тренировался, потому что ему это нравилось. Он любил играть, чувствовать эйфорию и свободу. Тренировки заставляли его сконцентрироваться на деле, а не на своих переживаниях. Постепенно он начал приходить в себя, но никогда не забывал отца и очень хотел, чтобы тот им гордился. Поскольку в учебе дела у Маркуса не ладились, ему не хватало усидчивости, он решил компенсировать этот недостаток в спорте. Уже в 10 лет ему стало мало играть, как все. Ему хотелось быть лучшим. Он тренировался во дворе дома, в школе, на переменах, по пути из школы и везде, где было возможно. И, наверное, спал бы с мячом, если бы мать не отбирала, пока мальчик без сил падал на кровать. Все эти усилия были не напрасны. Когда ему исполнилось 13 лет, к ним в клуб приехал скаут из лучшего на тот момент футбольного клуба Португалии. И, выбирая между ним и его лучшим другом, отдал предпочтение ему. Это положило конец дружбе. Мальчик впервые узнал привкус предательства и зависти. К нему пришло понимание: если хочешь достичь намеченной цели, придется многим жертвовать. Также он усвоил урок, что не стоит слишком близко подпускать к себе людей, ибо однажды будет больно их терять. Столкнувшись с интересами в спорте, потеря дружбы была неизбежна. Он не перестал общаться с парнями из команды, но ни с кем из них больше не дружил и даже не приятельствовал. Понимал, рано или поздно они станут конкурентами. Вскоре, продолжая усердно заниматься, он вошел в молодежную сборную Португалии. Семья очень гордилась Маркусом, появились деньги. И хотя это был успех, он знал, что расслабляться нельзя ни в коем случае, ибо это только первая выигранная битва, а впереди еще целая война. Он продолжал тренироваться на износ, иногда даже по ночам, оттачивая удары. Это было безумным стремлением, жаждой, потребностью. Он хотел быть лучшим среди лучших. «Всегда совершенствуйся, будь лучше себя вчерашнего» стало его девизом. Даже после того, как в 18 лет его взяли в Манчестер Юнайтед, он продолжал тренироваться в том же ритме, если не в большем, ибо ему было мало. Он хотел больше славы, больше денег, больше власти и знал, что может этого добиться. Маркус давно понял, что спорт – это огромный и доходный бизнес, и мало быть качественным товаром. Надо быть товаром, разрекламированным, популярным, ярким. Надо быть у всех на слуху. Над этим тоже пришлось работать. Придать внешности лоск с помощью дизайнеров, стилистов, визажистов. Стать одним из самых желанных мужчин. И он им стал. Вечеринки, скандалы, рекламные проекты и, конечно же, множество красивых девушек, которые одна за другой вешались на восходящую звезду, сделали свое дело. Все это в совокупности с талантом и трудом явило миру лучшего среди лучших. Футболиста, получавшего третий год подряд свою награду, Маркуса Баркета. Мужчину, который добился своей цели и который надеялся, что где-то там его единственный друг, его отец, гордится им. Мысль о нем – это последнее, что Маркус запомнил об этой встрече. Прием практически ничем не отличался от тысячи остальных, которые он постоянно посещал. Как и всегда, все взгляды были устремлены на него. Взгляды агентов, тренеров, футболистов, бизнесменов и шикарных дамочек, большая часть из которых была просто дорогими шлюхами. Корыстные взгляды, каждый из которых преследовал свою цель. Кто-то хотел переманить его к себе в команду. Кому-то нужен был пиар. Кто-то хотел его в свою постель. Кому-то нужно было сотрудничество в бизнесе, ведь он умело зарабатывал на своей популярности и внешнем облике, и, несмотря на пробелы в образовании, был отличным бизнесменом. За 10 лет Маркус построил настоящую бизнес-империю, инвестируя свои гонорары в ресторанный бизнес, сеть отелей, тренажерных залов, магазинов одежды и парфюмерии собственного бренда. Он был перфекционистом и неутомимо гнался за поставленной целью, подстегивая этим других. Он обладал невероятной энергией и любознательностью, был самоучкой. Его решения были нестандартны и часто противоречили рациональности, но он добился успеха, потому что прежде всего верил в себя. Если вставал вопрос, следовать ли своей интуиции или опереться на мнение специалистов, он всегда выбирал интуицию, ибо именно она заставляла его оказаться в нужном месте в нужное время, за что его считали везучим и очень хотели быть с ним в дружеских отношениях. За годы своей успешной карьеры он привык ко всему к этому. Иногда ему даже казалось, что и не было его непростого детства в небольшом, но уютном домике. Сейчас ему не было совершенно никакого дела, что хотят окружающие. Он добился права думать только о своих желаниях. И, видимо, весь вечер только этим и занимался. Утро встретило его беспощадно. «Черт!» – простонал Маркус, не открывая глаз. Голова с похмелья просто раскалывалась. Повалявшись еще пару минут, он, наконец, открыл глаза и обнаружил рядом с собой двух спящих девиц. «Все как обычно», — отметил он скучающе. Сколько он помнил, каждая вечеринка или прием заканчивались такими картинами. Иногда он даже не знал, с кем спал. Впрочем, это было неважно. Главное, не забыть о резинке. Все эти известные девки неизвестной занятости могли быть небезопасны. И не только касательно ЗППП. Каждая спала и видела, как бы заполучить знаменитого спортсмена и его деньги. Ребенок казался им самым удачным решением всей проблемы. Маркуса же передергивало от одной мысли, что какая-то шлюха будет использовать его ребенка, чтобы сытненько жить за счет алиментов. Поэтому, увидев использованные презервативы, удовлетворенно хмыкнул и покинул номер. Через полчаса он подъехал к своему отелю, у которого собралась куча журналистов. «Твою мать!» – прокомментировал Маркус открывшуюся картину. «Меньше всего сейчас хотелось встречаться с кем бы то ни было, не говоря уже про эту стаю гиен». Достав мобильник, он проехал мимо обалдевшей толпы. Пусть со всем этим разбирается Роб. «А, кстати, где этот сукин сын?» – размышлял мужчина, пока не услышал в телефоне голос своего ассистента. «О, Маркус, а я везде тебя ищу!» Начал было он, но Маркус грубо перебил его. «Роб, что за херня происходит возле отеля?» «Не горячись, это я договорился. Ты же хотел побыстрее закончить с делами и уехать к Лоре на отдых». Торопливо объяснил Роб Магуайр. Вот уже год он являлся ассистентом футболиста, и хотя был с ним в хороших отношениях, все же еще немного побаивался его. Это для публики Маркус настоящий душка. Но Роб, как никто другой, знал, что под этой шелухой кроется та еще зверюга. И сейчас эта зверюга в ярости, а это очень, очень плохо. «Послушай, Робби», — послышался в трубке вкрадчивый голос, — «ты отличный ассистент, но еще одна такая инициатива, и тебе придется искать работу. Я поехал завтракать, а ты разгребай свой косяк, чтоб через полтора часа никого не было у отеля. Иначе найду тебе замену». Магуайр хотел заверить, что все будет сделано в срок, но Брекет уже отключился. Такой уж он был человек, ошибок не прощал.